Глава вторая. Судьба. Сочинение Джастин Маккарти. «Здоров, Джессинт!» Джессинт прервал свои размышления, вскочил и уставился на говорившего. Он совершенно позабыл, где находился. В старом сигарном дыму, точно в волшебной дымке, он видел только чудные личико молодой женщины с глазами, как у газели, и с удивительными волосами цвета кожи. Он весь был поглощен мечтами и вдруг очутился в саду отеля, и вместо чудного видения перед ним вдруг предстал маленький толстенький человек, одетый в чучунчу, веселый и радостный. «Неужели вы не узнали меня, Джессинт?» Джессинт совсем его не узнавал. Что-то подсказывало ему, что с этим человечком он где-то познакомился. Но где и как, он не мог припомнить. Он еще не совсем пришел в себя и обижался, что его потревожили. Ему хотелось, чтобы его не тревожили и оставили в покое. Правда, раньше его не возмущали ни запутанные свидетельские показания, ни речь противника, ни антагонизм судей. Но ведь тогда видение со светлыми волосами и глазами, как газели, не являлось перед ним на суде. Он смотрел на толстую белую фигуру и отрицательно покачал головой. — Черт возьми, Джессин, разве вы не помните ту ночь в Каире? Танцовщиц, гашиш, драку и все такое прочее? Джессин стал припоминать. Он помнил ночь в Каире, когда с гурьбой молодых повес он отправился поглядеть на каирские трущобы. Маленький толстяк был с ним. Он и тогда был в белом. Джессинт помнит это. Он вспомнил также, как неистовый этот толстячок восторгался всем, начиная от эксцентричных баядерок и кончая дымом от гашиша и даже финалом в игорном притоне, где Джессинт спас своего толстого товарища от смерти, отразивший вовремя кинжал из-под тишка, занесенный каким-то левантинцем. После этого поднялась страшная драка. Он помнит затем эту неловкость, какую им пришлось испытать перед полицией на следующее утро. Их не забрали только благодаря знаменитым фамилиям его товарищей и его собственному доброму имени. Да, он вспоминает теперь этого толстячка. Он всмотрелся в его загоревшее, чисто выбритое лицо и протянул ему руку. «Здравствуйте, лорд Кэстлитон». Лорд Кэстлитон засмеялся. Это была его манера. Всю жизнь он прожил, смеясь. Точно она была простой шуткой. «Я рад, что вы не забыли меня», — сказал он. «Клянусь Богом, я не забыл ни вас, ни того кулака, который вышиб у этого дьявола-левантинца его зубочистку. Но как живете, можете?» Они сели рядом на диванчик. Кэстлитон достал портсигар чуть не с себя ростом, на котором была тонко нарисована балетная танцовщица. «Возьмите-ка одну», — предложил он. «Уже обрезаны. Сам Бингам-паша прислал мне их. Он достал их прямо от султана». Джессин взял сигару и закурил ее от своей, а Кэстлитон все время осматривал его с необыкновенно смешным выражением. «Вы не совсем-то хорошо выглядите», — сказал он. «Уж эти мне суды, клянусь Богом! Я рад, что я не адвокат». «Нет, я ничего», — отвечал Джессинт. «Я не лечу здесь водами. Здесь моя сестра сейчас с маленьким сынком. Я с ними провожу каникулы и, право, даже не знаю, зачем, собственно, я здесь. Вероятно, судьба». При этих словах перед ним промелькнуло то же чудное видение и те же волосы и глаза. Кэстлитон расхохотался еще сильнее. «Ха, судьба! Милое старое слово! Да, судьба толкает нас на многие поступки, которые нельзя объяснить никаким разумом». «Значит, и вас занесла сюда судьба?» — спросил Джессинт. «А вы ведь, кажется, ни перед чем не задумываетесь». «Я, милый товарищ? Ну нет, не всегда. Одной из шуток над жизнью Кестельтона была способность каждую минуту считать себя самым больным человеком. «Я был в Багдаде. Как-то прочитал из английских газет, что Аррогат — прелестное местечко, почувствовал нечто вроде тоски по родине и всякую такую чепуху. Бросил Восток, и вот приехал болтаться сюда». «Знаете, — грустно сказал Джессинт, — бывают моменты, когда я положительно сознаю, что готов бросить Запад и идти, как вы говорите, болтаться по сонному Востоку, пожалуй, в Багдад или в Японию, и проспать там весь остаток моей жизни». «Остаток вашей жизни? Точно вам 90 лет!» И Кестельтон весело хлопнул себя по толстенькой ноге. «Знаете, что говорит оруженосец в балладе Теккерея?» — ответил Джессинт. «Жди только до 40 лет. Я уже дожил до 40, немногим меньше. Мне уже 39,3 недели. И знаете, Кестельтон, бывают моменты, когда я положительно чувствую усталость в жизни. Клянусь Богом! Что сказали бы судьи, подслушав такие речи знаменитого Клайтера Джессинта?» «Мой друг, я не знаменит. А если бы и был им, то что за радость быть знаменитым, когда не сегодня-завтра станешь ископаемым?» «Знаете что?» — усмехнулся Кестельтон. «Мне кажется, что вас примут за кого-нибудь другого, если вы будете говорить так. Клянусь Богом!» Но еще не кончив свои фразы, Кестельтон заметил, что Джессинт его плохо слушает. В самом деле взор Джессинта был направлен к концу сада, а ум нисколько не был заинтересован любезной болтовней Кестельтона. А Кестельтон, посмотрев по тому же направлению, увидел вдалеке женскую фигурку, которая была хорошо известна ему, фигурку, которую сегодня он уже встречал. «Клянусь Богом!» — сказал Кестельтон самому себе тихо. Но затем уж даже самому себе он ничего не мог сказать, потому что Джессинт вскочил и стал прощаться. «Очень рад, что встретил вас. Надеюсь, увидимся скоро». Эти слова Джессинт произнес, путаясь и в то же время стараясь сохранить свое обычное спокойствие. Он горячо пожал руку Кестельтону и бросился так стремительно, что слова Кестельтона: «Конечно, конечно, милый товарищ, милости прошу, я здесь пробуду очень долго», были сказаны на ветер. «Клянусь Богом!» — вновь воскликнул Кестельтон, и на этот раз уже громко, потому что видел, как Джессинт быстрыми шагами направлялся именно к этой даме. «Клянусь Богом, он тоже попался! Ах, черт возьми! Я останусь здесь и предостерегу его сейчас же! Ах, черт возьми! Черт возьми!» И на лице Кестельтона, насколько это позволяла его багровая полнота, выразилась бездна честного участия к этому человеку. Тем временем Джессинт быстрыми шагами подошел к даме. Она приветливо улыбнулась ему и остановилась. Ее лицо показалось ему взволнованным, несмотря на веселую улыбку. «Какой у вас мрачный вид!» — начал он, не находя других слов. «Нет, какой у вас мрачный вид!» — отвечала она с очаровательной непринужденностью, прямо глядя ему в глаза. «Мне нужно кое о чем переговорить с вами», — сказал Джессинт. В этой фразе не было ничего необыкновенного, но он почувствовал, как, произнося ее, голос его упал, и по внезапной теплоте, разлившейся по его щекам, сознавал, что кровь бросилась ему в голову. Звук его голоса, очевидно, поразил и даму, потому что она испуганно поглядела на него и в страшном замешательстве спросила: «О чем это?» А потом, сообразив вдруг, какой промах она сделала, или точно в свое оправдание, она попыталась прибавить: «И я, конечно, я не поняла, я разыскиваю Ронни». «Ронни жив и здоров», — ответил Джессинт мрачно. «Он еще не окончил крикет с Гарольдом. То, что я хотел сказать вам, отчасти касается и его». «Касается Ронни?» В ее свежем голосе послышалась беспокойная нотка, и она взглянула на Джессинта полными тревоги глазами. «Касается Ронни. Что же это такое с Ронни, говорите?» «Можно задержать вас на 5 минут?» — спросил он ее. «Здесь вот поудобнее». И он указал на дорожку, более уединенную, чем другие, с простыми садовыми скамейками, совсем заброшенную дорожку. «Можем мы здесь присесть на минутку?» — спросил он. И они подошли к большой скамейке и сели рядом. В ее глазах, как у газели, светилась тревога. Но Джессинт не замечал этого. Он смотрел в землю, выводя палкой на песке слово. И это слово, которое он выводил, было только что упомянуто им. «Судьба». «Что вы хотите сказать мне?» Он слышал в ее голосе грустные нотки, а, взглянув на нее, увидал тревогу и в ее глазах. Губы его задрожали. «Мы ведь с вами большие друзья?» — начал он и замялся. «Да», — перебила она его. «Большие, если вы желаете, чтобы мы и долей оставались ими, то не должны говорить мне того, что сейчас хотите сказать. Есть слова, которые навсегда разлучат нас». Джессинт посмотрел на нее с отчаянием. Она была замечательно хороша в эту минуту. Точно ангел юности, точно фея лета, слетевшая в этот осенний сад. Его сердце билось, глаза его горели, во рту пересохло, а руки дрожали, словно в лихорадке. «Послушайте», — сказал он. И его голос прозвучал как-то глухо и замогильно, точно голос сказочной тени. «Послушайте, я люблю вас всем своим сердцем. Погодите, дайте мне высказать вам то, что я должен высказать». Она повернулась к нему почти оскорбленная, желая прервать его объяснение. «Я знаю, слишком смело с моей стороны любить вас или, по крайней мере, высказывать вам это, но я не могу не любить вас. Вы так прекрасны, так добры, что можете рассчитывать на любовь людей более интересных, чем я. Я должен быть доволен уже тем, что втайне люблю вас, и молчать, но я не могу, не могу». С минуту он помолчал. Она ласково коснулась его руки, и он задрожал от ее прикосновения. «Мне очень грустно», — начала она, но он снова дико заговорил. «Я не разучился понимать. Люди не глупые говорят, что у меня впереди большая карьера, хотя я могу говорить о себе как о еще молодом человеке. Вы будете гордиться мной. Я обещаю вам это, если вы только позволите мне быть вашим рабом. Жизнь полна случайностей, и если вы воспользуетесь этой, поверьте, вы не будете раскаиваться. Любящий вас не будет недостоин вашей любви». «Мне очень-очень жаль», — ответила она, — «но вы говорите именно такие слова, которые должны разлучить нас навсегда. Я вас уважаю, уважаю очень глубоко, но мы больше уж не можем оставаться друзьями». «Вы не можете полюбить меня?» — медленно спросил он. «Я не могу полюбить вас, и мы больше не можем оставаться друзьями. Вы не такой человек. Это разобьет ваше сердце на части. Лучше кончить все сразу. Да и я не такая женщина, чтобы принять дружбу, под которой скрывается любовь». «Вы не можете полюбить меня?» — вновь спросил он монотонно, точно человек, повторяющий заученную формулу. «Я не могу полюбить вас. Я уже сыграл раз в моей жизни в такую же историю и, сыгравши, расплачиваюсь за нее. А теперь прощайте. Я вас знаю очень хорошо и очень доверяю вам для того, чтобы бояться, что вы будете преследовать меня. Вероятно, вы уедете отсюда». «Да», — мрачно ответил Джессинт, — «я уеду». «Благодарю вас и прощайте». Она быстро пошла прочь, а он смотрел ей вслед, пока она совсем не скрылась за отелем. Джессинд мрачно побрел по саду и грустно поглядывал на ясное небо. Если бы осенний день, такой жаркий, как в самой середине лета, внезапно превратился в зиму, в его глазах он не выглядел бы более холодно и неприветливо. Он передернул плечами. «Итак, все кончено», — с горечью сказал он себе. «Ты поставил свою ставку на карту и проиграл ее, и теперь ты должен помнить, что недостойно тебе разыгрывать роль дурака». Засунув руки в карманы, он медленно стал ходить по аллеям, чувствуя тяжесть и головокружение, точно человек, упавший с высоты. Он думал или пытался думать о предметах, прежде так интересовавших его, а теперь ставших для него такими ничтожными, как вдруг размышления его были прерваны. Перед ним стоял Кестлетон, с состраданием глядя ему в глаза. «Милый друг», — сказал Кестлетон, — «вы спасли мне однажды жизнь, и хотя правда ей грош цена, а я все-таки дьявольски благодарен вам, поэтому я пытаюсь отплатить вам тем же». «Вы мне не можете помочь», — отвечал Джессинд. «К тому же со мной ничего и не случилось. Не говорите пустяков, милый друг. С вами случилось нечто важное». «И я помогу вам», — отвечал Кестлетон. «Я могу вам рассказать все об этой женщине».